Он проснулся от рывка. Кулак правой руки ударил его в лицо, а леса, обжигая ладонь, стремительно уходила в воду. Левые руки он не чувствовал, поэтому он попытался затормозить бичеву правой рукой, но бичева продолжала бешено уноситься в море. В конце концов и левая рука нащупала бичеву. Он оперся об нее спиной, и теперь леса жгла ему спину и левую руку, на которой перешла вся тяжесть рыбы. Он оглянулся на запасные мотки леса и увидел, что они быстро разматываются. В это мгновение рыба вынурнула, взорвав океанскую гладь, и тяжело упала обратно в море. Потом она прыгнула опять и опять, а лодка неслась вперед, хотя леса и продолжала мчаться за борт, и старик натягивал ее до отказа, на миг отпускал, а потом снова натягивал изо всех сил, рискуя, что она оборвется. Его самого притянуло вплотную к носу, лицо его было прижато к куску макрильевого мяса, но он не мог пошевелиться. «Вот этого-то мы и ждали», — подумал он. «Теперь держись, я ей отплачу за лес, я ей отплачу». Он не мог видеть прыжков рыбы. Он только слышал, как шумом разверзается океан и тяжелый всплеск, когда рыба снова падала в воду. Убегающая за борт бичева жестоко резала руки, но он заранее знал, что так случится, и старался подставить мозолистую часть руки, чтобы леса не поранила ладонь или пальцы. «Будь со мной, мальчик», — подумал старик, — «он смочил бы лесу водой. Да, если бы мальчик был здесь, если бы он был здесь». Леса все неслась, неслась и неслась, но теперь она шла уже труднее, и он заставлял рыбу отвоевывать каждый ее дюйм. Ему удалось поднять голову и отодвинуть лицо от макрельевого мяса, которое его скула превратила в лепешку. Сперва он встал на колени, а потом медленно поднялся на ноги. Он все еще отпускал лесу, но все скупее и скупее. Переступив ближе к тому месту, где он в темноте мог нащупать ногой мотки бичевы, он убедился, что запас у него еще большой. А в воде ее столько, что рыбе не так-то легко будет с ней справиться. «Ну вот», — подумал он. Теперь она прыгнула уже больше 10 раз и наполнила свои пузыри воздухом. Теперь она уже не сможет уйти в глубину, откуда ее не достать и умереть там. Она скоро начнет делать круги, и тогда мне придется поработать. Интересно, что ее вывело из себя? Голод довел ее до отчаяния или что-нибудь испугало во тьме? Может, она вдруг почувствовала страх? Но ведь это была спокойная и сильная рыба. Она казалась мне такой смелой и такой уверенной в себе. Странно. Лучше, старик, сам забудь о страхе и побольше верь в свои силы, — сказал он. — Хоть ты ее и держишь, ты не можешь вытянуть ни дюйма леса. Но скоро она начнет делать круги. Старик теперь удерживал лесу левой рукой и плечами. Нагнувшись, он правой рукой зачерпнул воды, чтобы смыть с лица раздавленное мясо макрели. Он боялся, что его стошнит, и он ослабеет. Вымыв лицо, старик опустил за борт правую руку и подержал ее в соленой воде, глядя на светлеющее небо.